Но на втором курсе Вера Алентова вышла замуж за студента Володю Меньшова и тем самым подписала себе приговор. Педагоги недоумевали и даже пытались удержать Веру от этого безрассудного шага. Студент Меньшов, по мнению большинства педагогов, был бесперспективен. Вслух об этом, конечно, не говорилось, но всем было ясно, что столичная карьера Веры закончена. Новоявленные супруги ни о чем подобном даже не задумывались. Вера была уверена в таланте своего молодого мужа. До окончания института было еще далеко, и ей казалось, что у педагогов еще уйма времени, чтобы рассмотреть поближе студента Меньшова и убедиться в неверной оценке его дарования. Юные супруги оптимистично и бесстрашно смотрели в свое будущее. «Что я разглядела в Володе?» — размышляла как-то раз Вера Алентова. «Фонтанирующий темперамент, ум, предпочитаю умных мужчин красавцам, эрудицию и, как потом выяснилось, наши взгляды на хорошо и плохо совпадают. У нее была куча поклонников, на улицах приставали, но она разглядела меня», — рассказывал Владимир Меньшов. «Сначала мы просто дружили, вместе работали, делали роли, помогали друг другу. А искра проскочила на втором курсе. Это было неожиданно для нас обоих. Однажды мы поцеловались, и когда в конце второго курса мы объявили о свадьбе, это был гром среди ясного неба». Владимир Меньшов ощущал свою супругу Веру Алентову как что-то такое, до чего ему еще предстояло расти и расти, чему надо было соответствовать. Когда он знакомил ее с кем-то, у людей округлялись глаза, и они думали: «Ну, раз такая девушка его выбрала, значит, в нем что-то есть». К слову сказать, маме Алентовой выбор дочери показался не очень удачным, но последующие события заставили ее изменить свое мнение. Студент Меньшов к концу третьего курса понял, что режиссура ему интереснее, чем актерство, и даже хотел перевестись на режиссерский факультет, правда, уже в ГИКа. Но педагоги посоветовали все же завершить до конца актерское театральное образование. Оно кинорежиссуре не помешает. Вера, заканчивая институт, уверенная в своей необходимости МХАТу, ждала больших ролей, неожиданных и радостных открытий. Волшебный мир осуществившихся мечтаний вместе с тем оказался и миром жестоких разочарований. Жизнь оказалась суровее ожиданий, и в момент выдачи дипломов и зачитывания листка распределения студентов выяснилось, что все студенты взяты на работу, кто в родимый МХАТ, кто в современник, а Вера, Володя и еще парочка совсем захудалых студентов не нужны решительно никому. Выяснилось также, что поступить к своему любимому режиссеру Михаилу Рому, который набирал курс в ВГИК, Меньшов тоже не может, так как, оказывается, есть закон, по которому студент, получивший одно образование, обязан отработать по специальности 3 года. В итоге, после окончания студии в 1965 году, ни один московский театр не заинтересовался молодым актером Владимиром Меньшовым, и он уехал работать в Ставрополь. Около года, до июня 1966 года, он проработал там актером драмтеатра, но актерская карьера уже мало занимала Меньшова. К тому времени он обнаружил в себе нарастающий интерес к режиссуре. Вера Алентова по окончании института в 1965 году должна была распределиться в МХАТ и не попала туда, как утверждают, именно из-за брака с Меньшовым. До их свадьбы никто ни на секунду не сомневался, что после выпуска Алентову пригласят в МХАТ. Типовая судьба студентки-красавицы театрального института всем известна. Нужно дождаться высокого покровителя, лет на 10-15 старше, выйти за него замуж и творческую судьбу можно считать успешно сложившейся. С другой стороны, МХАТ тогда называли «кладбищем талантов». Там находилось немало выпускников подведомственной школы-студии, и каждый ожидал своей очереди на роли. Кто знает, сумела ли бы Алентова пробить этот заслон талантливых людей, которые пришли туда раньше, чем она. К счастью, Вера получила приглашение поступить в труппу драматического театра имени Пушкина. Московский театр заинтересовался молодой актрисой. Исполнительницы такого плана в театре до сих пор еще не было. Вера Алентова сыграла в этом театре ряд замечательных ролей классического и современного репертуара. Она работает там и по сей день, в основном составе, оставшись ему верной в течение целого ряда десятилетий. Когда-то театр имени Пушкина был театром-легендой и назывался камерным театром. В нем творили такие мастера, как Таиров и Коонен. Их поклонники помнят постановки «Госпожи Бавари» и «Дамы с камелиями». Но в тот момент, когда в театре появилась Алентова, мастеров прежнего поколения почти не осталось, пожалуй, кроме Ольги Викланд, с которой Вере посчастливилось работать. Вместе они играли в замечательном спектакле «Невольницы», который гремел в Москве, был очень популярен и много лет шел на сцене театра. Но об этом спектакле речь будет впереди. А к тому времени, когда в театр попала Алентова, он был, что называется, не на пике своей популярности. Правда, была еще жива муза и главная актриса режиссера Таирова, сама Алиса Коунен. Она жила наверху, в самом здании театра. У молодой Алентовой имелась возможность познакомиться с ней поближе. В театре был замечательный гример Марина Сергеевна Ершова, которая работала еще с Коонен. Ершова полюбила молодую актрису и стремилась поближе познакомить ее с легендарной Алисой Коонен. Будучи совсем молоденькой, Вера Алентова ужасно боялась встречи с ней. Стеснялась, беспокоилась. Вдруг она о чем-нибудь спросит, а я не знаю того периода театра так, как бы ей хотелось. И тем не менее действующие актеры приходили домой к этой живой театральной легенде, поздравляли ее с праздниками, рассматривали в ее квартире макеты прежних таировских спектаклей и, конечно, понимали, что переиграть камерный театр в его лучшие годы существования нынешнему театру Пушкину трудно. Потом в театре Пушкина настал интересный период работы режиссера Бориса Равенских, и появились прекрасные спектакли и изумительные работы актеров. Борис Равенских, безусловно, большой режиссер. Он довольно быстро ушел в малый театр, но молодая актриса Вера Алентова успела в 1966 году выпустить с ним свою первую постановку «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу. Этот дебютный спектакль, который ей очень нравился своеобразным юмором, в жанре комедии положений, был любим зрителями и прошел более 300 раз с неизменным успехом. Одной из первых театральных ролей Алентовой стала Алёнушка в инсценировке известной сказки Аксакова «Аленький цветочек». Эта постановка шла в театре имени Пушкина довольно долго, несколько десятилетий, и все молодые актрисы, приходившие в театр, незамедлительно вводились туда на главную роль. Но Вера Алентова исполняла купеческую дочку, пожелавшую получить в подарок невиданный «Аленький цветочек». Рекордно продолжительный срок. Даже когда она должна была стать мамой, ее уговорили еще некоторое время поиграть в «Аленьком цветочке». А чтобы скрыть неизбежную полноту, для нее специально сшили новую деталь одежды – душегрейку. При этом Алентова старалась во время всего спектакля ходить по сцене, развернувшись всем корпусом вперед, чтобы ни юные зрители, ни их мама и папа особенно не акцентировали взгляд на особенной женственности главной героини. Придя в театр Пушкина, Вера Валентиновна сразу же окунулась в мир своих детских грез, встретившись с драматургией Джона Пристли «Сокровище», 1976 год, Фридриха Шиллера «Разбойники», 1975 год, Огарда, сочная вырезка для «Фрёкен Авсениус», 1982 год, Эдуардо де Филиппо «Призраки», 1992. Кроме того, Алентова играла в пьесах отечественных драматургов-классиков Александра Николаевича Островского «Невольницы», 1972, и «Светит да не греет», 1988. В спектаклях Максима Горького «Зыковы», 1968, и «Дети солнца», 1979. В «Последних днях» Михаила Булгакова, 1974. В «Кафедре» в Рублевской, 1981, а также в постановках произведений Валентина Катаева, Михаила Шолохова. И современная драматургия не обошла своим вниманием Алентову, а спектакли по пьесам Надежды Птушкиной, Леонида Зорина до сих пор в ее репертуаре, то есть диапазон ролей у актрисы совершенно замечательный и разнообразный. В разговоре о постановках труппы театра имени Пушкина особенного упоминания заслуживают мастера по костюмам. Одежда, которую они шили для своих исполнительниц, была подолгу обсуждаема театралами. Так, после выхода пьесы Островского «Невольницы», в которой Вера Алентова исполняла главную роль, зрители восторженно отмечали необыкновенной красоты платья, в которые была одета ее героиня. Среди них было одно, нежно-воздушное, с невиданными доселе гофрированными рукавами, которые взлетали вверх при каждом движении рук героини. У театра имени Пушкина бывали разные периоды жизни, времена расцвета и времена серого и скучного существования. Странно, он никогда не принадлежал к числу театров, отмеченных любовью критики, но он боролся за свое существование и нередко напоминал о себе изумительными спектаклями. Спектакль «Невольницы» по пьесе Островского в постановке молодого режиссера Говоруха наделал много шума в театральной Москве неординарностью постановки и блистательной работой Алентовой. Она играла молодую женщину, Евлалия, которая из-за бедности была вынуждена выйти замуж за богатого мужчину, намного старше ее по возрасту, и тем самым обрекала себя на пожизненное существование в золотой клетке. Художник Шапорин оформил спектакль так красочно и так точно, что при каждом открытии занавеса захватывало дух, и каждое появление Евлалии Алентовой в новом костюме невероятной красоты встречалось бурными аплодисментами благодарных зрителей. С огромным сочувствием воспринимали зрители финальную сцену спектакля, когда Евлалия, ощущая безвыходность своего положения, произносит под занавес полную отчаяния фразу «Научите меня играть в покер». Столкнувшись с неустойчивым окружающим миром, где за добро и искренность не принято платить тем же, где больше ценится власть денег, она навсегда попала в зависимость от денежного мешка собственного престарелого супруга. Спектакль признавали и критики, о нем писали много и интересно. Алентова получила диплом первой степени имени Островского за исполнение главной роли. Спектакль шел с большим зрительским успехом много лет. Сама Вера Валентиновна считает эту постановку для себя этапной. Роль Евлалии в режиссерском решении «Говоруха» получилась настолько интересной, но вместе с тем и трудной для исполнительницы, что, одолев ее, Алентова впервые почувствовала себя вполне сложившейся актрисой. Еще одна памятная роль в спектакле «Я – женщина» по сценарию известного кинодраматурга Виктора Мерешко, который был поставлен режиссером Морозовым в 1984 году. Первоначально Мерешко создал сценарий, который предназначался для фильма, но кинематографические власти сценарии по неведомым причинам именно в том году запретили. Хотя немного позже он все-таки будет экранизирован и появится в прокате, только под другим названием «Прости». Театральные же власти оказались либеральнее, и поставить спектакль разрешили, правда, под своим тщательным контролем. Это обернулось для спектакля небольшим, но существенным изменением драматического финала. Спектакль все равно получился. Алентова играла свою героиню Машу, находящуюся на грани нервного срыва, в таком мощном, эмоциональном накале, что зрители после окончания постановки еще долго были под ее воздействием. Пьеса «Я – женщина» многие годы была любимой театральной Москвой. На нее невозможно было достать билет. Ее смотрели по несколько раз, а театральные фанаты помнят до сих пор все перипетии и страдания полюбившейся Маши и жалеют, что спектакль больше не идет. Немногим из студентов-сокурсников Веры Алентовой, взятым на работу в престижные театры, удавалось сыграть большие роли и стать популярными. Ведь в этом и есть смысл мастерства актера, залог его роста. Актер растет на ролях. То, что Вера Алентова не попала в главный драматический театр страны, можно посчитать удачей. МХАТ всегда был переполнен талантами, так как вбирал в себя лучших из своей школы. Но этих лучших за время существования школы-студии накопилось так много, что они годами простаивали без работы, теряя квалификацию и веру в свой талант. Лишь в редких случаях кому-то из огромного большинства удалось сказать свое слово и громко заявить о себе. Одна из редкостных черт характера Веры Валентиновны – чувство благодарности. Так, Алентова считает, что ей в жизни везло на хороших людей, которые сделали очень много добра ей и мужу, причем вовсе не потому, что они тогда уже были популярны. Наоборот, молодые начинающие актеры были мало кому известны, а им помогали. Например, Владимир Меньшов стал режиссером благодаря помощи одного из корифеев отечественного кино, Михаила Ромма, который был знаменитым еще в период немого кино. Причем произошло это как-то прозаически. Владимир Меньшов, проработав год в Ставрополе и попробовав там себя в качестве режиссера, не оставил надежды на учебу в ВГИКе у Михаила Ромма. Приехав в Москву, Меньшов позвонил Михаилу Ромму по телефону и сбивчивым голосом, задыхаясь от волнения, попытался объяснить, что он закончил театральное училище, а теперь мечтает о кинематографе, о режиссуре. И прославленный Ром, вместо того, чтобы бросить трубку или возмутиться, внезапно спросил: «Вы сейчас где? На Полянке? Отлично. Я живу неподалеку, приходите ко мне домой». Он прослушал Владимира Валентиновича и зачислил его сразу на второй курс ВГИКа, придумав специально для Меньшова аспирантуру по режиссуре художественного фильма. Благодаря этому Меньшов стал получать стипендию, значительно превышавшую студенческую. Яркий кинопублицист, Ром оказал безусловное влияние на одного из самых талантливых своих учеников. Так начался следующий этап жизни молодой семьи. Владимир Меньшов был, вероятно, единственным в мире аспирантом, который на протяжении всех трех лет обучения 1967, 1970-й боролся за то, чтобы перейти в студенты, ибо аспирантура не давала диплома и не позволяла снимать учебные работы. Он же шел в ВГИК учиться снимать кино, а не диссертации сочинять. Но борьба эта оказалась безуспешной. Меньшов так и остался лишь со справкой об окончании аспирантуры в ГИКа. С 1970 по 1976 год Меньшов работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии. Это был период поиска себя и период опасных в то время экспериментов. Он снял короткометражную учебную работу к вопросу о диалектике восприятия искусства или «Утраченные грезы». Полнометражный документальный фильм к 50-летию ВГИКа, который руководству института показался настолько крамольным, что по его указанию был смыт. Затем Меньшов написал сценарий «Требуется доказать» по мотивам книги Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». Этим сценарием очень заинтересовались тогдашние модные театральные режиссеры Любимов, Стуруа, Карагоцкий, но цензура наложила на эту вещь твердый запрет. Жизнь и любовь Меньшова и Алентовой прошли невероятные испытания. Вера до и после рождения Юли жила в общежитии театра имени Пушкина, а Владимир в это же время жил в другом, в ГИКовском общежитии, где получал второе высшее образование. Вера Валентиновна заставляла мужа держать семью на поверхности. Когда должна была появиться Юля, она сказала: «Надо тебе зарабатывать, иначе мы ребенка не прокормим. Я видела объявление, что требуется рабочий в булочную. Сходи, узнай». Действительно, Меньшов сходил по адресу, указанному в объявлении, и узнал условия: 70 рублей в месяц. День работаешь, 3 дома. Так он 3 года проработал в булочной. В 1969 году у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юля. С появлением в семье ребенка начались бессонные ночи, болезни. Юля росла, как все обычные дети. С 4 месяцев ее пришлось определить в ясли. «Бывало, только отведешь дочь в ясли», — вспоминает Вера Валентиновна. «Через 3 часа звонок. Ваша дочь заболела? Забирайте». Приходилось выкручиваться, хотя у Веры шли плановые спектакли и репетиции, у Владимира съемки. Но все рушилось, хотя, казалось бы, это были планы, которые невозможно ни отменить, ни пропустить. Юля была по-настоящему актерским ребенком. Смотрела все спектакли, в которых участвовала мама, многократно. А однажды даже стала прямо из зрительного зала подавать нужные реплики, подсказки маминому партнеру, забывшему свой текст. Правда, потом это вылилось в скандал. Артист требовал, чтобы ребенку сделали строгое внушение о недопустимости подобных поступков.